Площадь Гримма, дом 12. На стол перед ним Фадерей Тонкс, предпочитавший, чтобы ее называли исключительно по фамилии, спикировала сова, державшая в когтях глянцевый сверток. Заплатив один сикль, девушка мигом развернула журнал, не сразу поверив своим глазам. На обложке красовался Герберт Ланс. Полуобнаженный, он сжимал микрофон, что-то крича в него с такой силой, что вздувались вены на накачанной шее. Внизу бегущей строкой читалось: «Самый сексуальный волшебник поколения». Девушка мигом развернула первую полосу и вчиталась: «Как вы знаете, сразу после присуждения «Самая сексуальная ведьма поколения» мы присуждаем такую же премию для наших мужчин. В этом году произошло неожиданное событие, редакцию завалили письмами с просьбами включить в голосование восходящую, вернее, взошедшую рок-звезду Герберта Ланса. В итоге, наша темная лошадка победила в голосовании с отрывом в 4% от ближайшего соперника. Мы поздравляем Герберта и желаем ему творческих успехов. Ниже представлена его краткая биография, а на STR1718 вы найдете вложенный постер. Тонкс не могла сдержать улыбку. Всего 5 лет назад она встретила лохматого мальчишку в бандане и с бандитским ежиком на голове, а теперь может похвастаться знакомством со звездой. Девушка мигом открыла постер, надеясь, что ей удастся заполучить автограф от старого приятеля. «Эй!» — воскликнул Рон. «Да это же Ланс!» «Да!» — кивнула Тонкс. «Слушай, точно!» — подала голос Гермиона. Аврора-стажер все же отвлеклась от постера и посмотрела на ребят. Те стояли у окна и смотрели на улицу. Тонкс, что-то подозревая, поднялась с места и подошла поближе. Там, на улице, на байке сидел самый сексуальный волшебник поколения. Одетый в гангстерский костюм, в черной шляпе и с гитарой на плече, он приветственно махал рукой и улыбался. В этот самый момент Тонкс поняла, что со скукой в штаб-квартире Ордена Феникса покончено раз и навсегда. ПА, до конца осталось 5 глав. На правах самой рекламы. http://samliprukakirillsergeyevich1.html можно зайти, почитать, морально поддержать автора. Также добавил пикчу с Роджером. Всем печенья и лучей добра. Глава 53. 14 августа 1995 г. Лондон, площадь Гримо, 12. Стоило Герберту заявиться на улице перед явочной квартирой ордена фанатов КФЦ, как его сразу взяли в оборот. Музыканта под белые ручки втащили в какой-то филиал аттракциона «Дом с привидениями», где учинили настоящий допрос. Благо Аластер Грюм все еще пребывал на другом конце мира, выполняя задание самого Дамблдора, так что допрос обошелся без пыток и сыворотки правды. Ланс, не тая, как на духу выложил всю подноготную, игнорируя направленные на него палочки какого-то негритоса с серьгой в правильном ухе и еще нескольких авроров. Парень сказал, что мол так и так, хреновые из магов конспираторы. Причем именно так и сказал, за что чуть не поплатился какими-то не самыми приятными чарами. Благо крика миссис хватило, чтобы служивые угомонились. В общем, по версии рокера, все оказалось довольно просто. Добрался до норы, где просмотрел старые альбомы. Там самопальный детектив обнаружил фотку, на которой оказался запечатлен кусочек какой-то площади. Дальше Геб купил несколько буклетов с городскими видами и стал искать совпадения. После того, как с этим было закончено, оставалось лишь обнаружить сам дом. Сокрытый сотнями чар, он все же не мог полностью исчезнуть из этого мира, так что все, что оставалось, удачно блефануть. Ланс попросту остановился на самом просматриваемом пяточке и стал ждать, когда же его заметят и сами затащат на хату. «Так все и было?» — спросил Кингсли, вертя в руках палочку. «Клянусь своим медиатором», — проникновенно произнес Герберт. «Чем?» — хором поинтересовались волшебники. «Ну такой штучкой, важной для каждого му, Герберт». Чуть ли не взвигнула миссис. «Спокойствие», — поднял руки Ланс, демонстрируя этот самый медиатор с автографом Тремонта. «Я вот про это говорю, никакой пошлости и прочего. Хотя, никто не знает, что произошло бы после этого заявления, но в доме, а в частности, в обеденном зале, совмещенном с кухней, появились новые действующие лица, а именно, Альбус Дамблдор, сверкающий своей лиловой мантией, и Гарри, бывший подсудимый Поттер». «Ну как?» — с придыханием спросила миссис. Над столом повисла гнетущая тишина, и лишь один Герберт старался не засмеяться, пряча лицо в ладони. «Какие здесь могут быть вопросы, если Поттера привели сюда? Будь он осужден, его бы отправили в Цугундер, а не со столь внушительным эскортом припроводили домой». «Оправдан», — облегченно улыбнулся Гарри, смахивая со лба отросшую челку. «По всем пунктам. Что тут началось? Кто-то смеялся, другие аплодировали, многие стучали парня по плечам, а миссис и вовсе решила продемонстрировать наглядный разливы Темзы путем прямого затопления помещения своими слезами счастья. «Директор», — кивнул Ланс, незаметно протягивая руку к мешочку с лимонными дольками. «Мистер Ланс», — лукаво улыбнулся Альбус, столь же незаметно отодвигая тот самый мешочек. «О, вижу, вы подготовились», — хмыкнул Проныра, когда его рука нащупала лишь пустоту. «Воровство не украшает человека», — произнес директор, протягивая студенту несколько долек. «Ничего не докажете, сэр», — Ланс благодарно принял угощение, сразу закидывая несколько долек в рот. «Плюв, я звев Трскуа. Тут, кажется, Герберт что-то вспомнил и шлепнул себя по лбу. Как он мог забыть о самом важном? Господа, господа», — замахал руками Ланс, привлекая к себе внимание. Но все были слишком заняты Поттером, чтобы повернуться к одному из самых известных волшебников-музыкантов этого времени. Решив, что сей обидный факт весьма несправедлив, Проныра, недолго думая, придерживая шляпу рукой, запрыгнул на стол. «Минуточку внимания», — с этими словами Геб достал из своей увеличенной в пространстве сумки огромный мешок, как раз занимавший все это увеличенное пространство. «Я этим летом много путешествовал, и как воспитанный человек привез всем сувениры, но по дороге забыл, что кому, так что», — Проныра сверкнул пиратским оскалом и высыпал на стол груду всякого хабара. «Здесь были духи, различные финтифлюшки, бутылки с дорогим алкоголем, галстуки, рубашки, шарфы, магнитики на холодильник, халаты, тапочки, опять духи, опять выпивка, какие-то коробки, плюшевые игрушки, несколько поделок, и еще 101 вещичка, честно купленная на честно заработанные деньги. Налетайте», — широко улыбнулся парень. Он спрыгнул со стола, вручая тонк с плюшевого, говорящего динозавра. Та засмеялась и попыталась по привычке потрепать парня за волосы, но не смогла. Малого того, что ей мешала шляпа, так за эти 5 лет парень вымахал под 2 метра, и миниатюрная ведьма уже больше не могла смотреть на старого приятеля сверху вниз. Сперва, конечно, народ не очень активно разбирал сувениры, но потом все увлеклись этим делом. Особой популярностью пользовался винил с автографами известных музыкантов и плакаты с теми же подписями. Герберт, гладя на улыбки людей, и сам улыбался. Он всегда любил делать подарки, но в бытность сироты не мог себе этого позволить. Так что сейчас парень буквально светился от радости, наблюдая за тем, как расходятся сувениры. «Еще дольку, мой мальчик», — хитро подмигнул Дамблдор. «Спасибо, сэр». Два волшебника жевали только ими любимое угощение, каждый думая о чем-то своем. «Эй, ПСС». Герберт обернулся и увидел 2 рыжие шевелюры, прячущиеся на лестнице. Понятное дело, близнецы. Ланс незаметно выскользнул из кухни, сразу попадая в оборот своих новых деловых партнеров. Герберт всегда хотел вложиться в дело Фреда и Джорджа, считая их настоящими прогрессорами. Вот посреди турне он и отправил им 5000 галеонов, с требованием обеспечить себе 30% акций от будущего предприятия. Музыка музыкой, а Герберт всегда отличался определенной деловой жилкой, о чем говорили его малозаконные махинации на первых курсах. «Ну как?» – спросил парень, когда троица заперлась в комнате братьев. «Пучком», — кивнул Фред, буквально запрыгивая на кровать. «Уже купили помещение в Косом, осталось только наладить поставки», — продолжил Джордж. «Ну все остальное, пиар, сбыт, склады и так далее, через месяцев 7-8 сможем открыться, но нам все равно, не ясно, зачем ты хочешь открыть филиал в Нью-Салеме, за ним будущее», — пожал плечами Ланс, с интересом поглядывая на новую разработку близнецов. «Но самое важное, вы придумали название?» Дрет и Фордж переглянулись, а потом хором прошептали, понизив голос до заговорщицкого шепота. «Твинс в Ридглерцорп, круто. Вечер того же дня. Так за что ты говоришь? Тебя в оборот взяли?» «Да, ладно тебе, братуха. Все свои, все невиновные. Бугор вон только темнит что-то. Я, для того, чтобы вы лучше осознали ситуацию, стоит описать декорации». Герберт сидел на корточках, дымя дешевой сигаретой, облачившись в треники и тельняшку. Рядом на диване сидел суровый Сириус, силившийся не рассмеяться. Поттер тоже сидел на кортонах, вот только его давило к земле лапища Геба, лежавшая у героя на шее. «Слухи, браток, ну шохай как нема родного. Сырскуэш сбрехаемся на сём замесе. М. Бугор, Ланс повернулся к суровому крестному очкарика. Сей перец немаш прихает по фене. Глаза Поттера уже почти вылезли из орбит, когда Сириус чинно провел рукой по шее и опасно сверкнул глазами. «А ну прекратите!» Раздался визг с кухни, где вовсю орудовали миссис и Тонг с Денджер на подхвате. «Герберт, переоденься и затуши сигарету. Сириус, перестань издеваться над мальчиками и помоги с сервировкой. Гарри, иди отдохни, мой мальчик». «Ну е-мое», — возмутился Ланс, — «не дают трем зэка нормально поговорить. Это нарушение прав человека. Я буду жаловаться в Сенат и за вами пришлют типов в балахонах и со светящимися палками». Сириус не выдержал и засмеялся своим чуть лающим смехом, а Гарри так и не понял, о чем говорил Герберт и чего он хотел. Ланс, задумавшись на тему, что магов балахонами не напугаешь и у них самих палки светятся, попытался задвинуть Тонгс «да пребудет с тобой сила», но та не оценила высказывание, что убедило Проныру в том, что маги все же не джедаи. В общем, юноше пришлось переодеться, пообещав больше не строить из себя малолетнего преступника. Конечно, Проныра предварительно скрестил пальцы за спиной, потому что подобные подколы ему очень нравились. Уже совсем скоро за столом собралось огромное количество народу. Здесь сидело не только почти все семейства Уизли, за исключением трех старших братьев, а также Золотой Трио, но еще и сам Ланс, Сириус Блэк, Тонкс и не рискуйте произносить вслух ее имя, профессор Люпин, Кингсли Шиклбот, наземникус Флетчер и еще несколько эрров, чьих имен Геб не знал. В общем, вся честная компания собиралась отпраздновать оправдание Поттера за семейным ужином. «Не, ну серьезно», — возмутился Геб, благодарно принимая тарелку полную аппетитного рагу. «За что тебя, Поттер, повязали то? Неужто все же проклял родственничков?» «Герберт», — возмутилась миссис. «А я чё, а я ничего», — развел руками парень, чья шляпа покоилась на подоконнике. Пусть Геб и не снимал ее в помещении, как положено джентльмену, но все же не рисковал садиться за стол с покрытой головой, это верх неприличия. «Гарри, расскажи ему», — вздохнула Гермиона, — «а то Ланс не знает, что такое отстать». Поттер глянул в сторону крестного, но тот приободряюще кивнул. Не то чтобы Сириус испытывал безграничное доверие к единственному слизеринцу за столом, но и опаски тот не вызывал. «Я подрался с двумя дементорами, немного стеснительно, в своем репертуаре», — пробурчал очкарик. «Молоток», — уважительно кивнул Ланс. «Во это я понимаю. И как? Кто кого?» «Хотя глупый вопрос, конечно, Герберт», — снова прикрикнула миссис. «Гарри попал в беду, и это не повод для восторгов. Ты не представляешь, как это опасно, столкнуться с дементором, а тут их было сразу два. Гарри уцелел только чудом, ведь рядом не было ни одного взрослого, чтобы помочь, это куда страшнее турнира». Проныра немного подумал, а потом развел руками, за столом продолжил разговаривать. В основном обсуждали всякие незначительные новости, старательно обходя темно-лордовскую тему. Впрочем, оно и понятно, кому захочется обсуждать весь этот мрачняк за ужином, когда собралось столько народу. Так что беседа шла пусть и оживленная, но явно разбавленная и немного пустая. Хотя, признаться, это нисколько ее не портило. «Как каникулы, Гринджер?» — с прищуром спросил Ланс. «Как вилла у Крама?» Проныра с легким злорадством наблюдал за тем, как Рон активно пытается скрыть свою ревность. «Еще бы, девушка, которая тебе нравится, половину лета провела с самим Виктором Крамом у него же на вилле. Тут только Олух бы не рисовал в своем воображении картины, от которых сердце струной вытягивается и наматывается на невидимое и несуществующее веретено». «Вполне сносно», — нейтральным тоном произнесла Гринджер. «Я больше времени проводила на экскурсиях и в музеях, чем на вилле». Пусть Ланс и знал, что у Крама ничего не было с Денджер, но у Изли номер 6 нет. Кажется, у Геба появился способ, как доставить Рону массу душевных терзаний всего парой комментариев. Слизеринец в душе юноши ликовал и отплясывал джигу. «Кстати», — подал голос здоровенный негр, — «не поверите, сегодня у дверей Аврората нашли Джона Кермикса». «Нашли?» — переспросила Тонкс. «Джона Кекса?» — переспросили близнецы. «Это что за перец?» — закончил Ланс. «Теперь уже никто», — пожал плечами Кингсли. «А раньше был наемным облевитером. За достойную плату мог стереть память кому угодно. За подобную деятельность его уже почти 10 лет разыскивал Аврорат. А это так опасно?» — спросил Рон. «Вроде в Мунга лечит такое». Тут Трия, как и Ланс, вспомнили Локхарта, но у того случай особый — поражение сломанной палочкой, что нанесло непоправимый вред психике. Впрочем, даже в такой тяжелой ситуации тамошние медики рассчитывают на прогресс в лечении. В волшебной больнице работают настоящие врачи, с большой буквы. Кермикс слыл профессионалом, продолжил Шиклбот. Он мог не только стереть память, но и вложить в голову нужные мысли. Проныра поперхнулся и уставился на одного из самых авторитетных авроров. А он черные очки не носил, поинтересовался Геб. А палочка была не стальной с красной лампочкой на конце, нет, отрезал Кингсли. Допрос скоро проведут, впервые за вечер к беседе подключился мистер, втихаря почитывающий журнал юного электроника. В том-то все и дело, развел руками афроангличанин. Допросить его не получится по той причине, что на лице у Джона выжжено заклинание из старших рун. Конечно, можно нанять профи для расшифровки, но министру нужно громкое дело, поддерживающее имидж. Так что на следующей неделе Кермикса почти без суда и следствия приговорят к поцелую. За столом ахнули, Герберт смолчал. Во многих странах существует институт смертной казни, так что нечего удивляться, что и у магов есть подобная фишка. Давайте сменим тему, поморщилась Тонкс, которой было неприятно обсуждать подобное. Начинающий Аврор все еще страдал романтическими иллюзиями, от которых никак не желала избавляться. Хотя, в этом ее винить не стоит. Многие люди постарше отказывались снимать розовые очки, идя по жизни наивными олухами. «Гиби, ты как лето-то провел, Хаэм?» – задумался парень, вспоминая все, что произошло за эти 2,5 месяца. «Да ничего особенного, каникулы как каникулы. Ну-ну», – Тонкс лукаво сверкнула глазами, меняющими цвет со скоростью сломанного светофора. «А газеты правду писали? Газеты?» «Правду. Это анекдот такой, ой, да ладно тебе, ты действительно спал с Вики?» Миссис хотела было уже прикрикнуть на Тонкс, но задохнулась на половине слова. Матриарх рыжего семейства привыкла всех одергивать по имени, а в этот раз нужно было по фамилии, вот мозг и не сумел переориентироваться, в результате чего миссис выпала в осадок. Остальные же из присутствующих явно немного любопытствовали по этому вопросу. Кто-то даже не очень это скрывал, например, Сириус. Он и вовсе повернулся к Гебу с таким видом, будто ожидал подробного пересказа со всеми деталями. «Ну да», — спокойно кивнул Проныра. «Было дело, Герберт», — взвизгнула тучная, но милая женщина. «А я чё, а я ничего», — повторился парень. «И как?» — не отставала Тонкс. «Хэм-эм», — протянул парень, постукивая вылизанной ложкой по подбородку. «Скажу так, с Вики, на шестерочку». Кто-то покраснел, другие сделали вид, что ничего не слышали. Особенно на этом поприще преуспел Рональд, старательно делающий вид, что этот разговор его не интересует, но сам при этом то и дело с завистью глазел на музыканта. «Всего на 6, ага», — снова кивнул Ланс, радуясь, что может вернуть подруге старый укол с запиской, оставленной в гостиничном номере. «Вот, к примеру, с готовой на все фанаткой, 7 баллов, с двумя готовыми на все фанатками, 8, с двумя готовыми на все фанатками и пакетом отборной травки, все 9. В этот раз миссис не могла смолчать. «Герберт, чтобы я больше такого не слышала, будь добр забрать посуду и пойти вон, ты наказан». Ланс пожал плечами, все равно он уже доел, так что и тарелку не пришлось брать. Накинув шляпу и положив на ее полу обожравшегося и разомлевшего Роджера, Герберт двинулся к своей комнате. Она находилась почти у чердака, и только специальные чары не позволяли помещению пропахнуть отходами жизнедеятельности здоровенного гиппогрифа. «А 10?» — крикнула вслед Тонкс. Герберт вспомнил запах свежего, крепкого кофе, смешанного с ароматом крови и кипящего золота. «А 10 — это миф, но если ты хочешь его опровергнуть, Герберт, все-все, умолкаю, исчезаю». Тем же вечером, Англия, местоположение неизвестно. За длинным дубовым столом собралось всего несколько человек, те члены ближнего круга, что смогли не только остаться на свободе, но и вновь добиться расположения темного лорда. Многие муки испытали пожиратели, явившиеся после воскрешения своего хозяина, но еще больше страданий, а потом и смерть, рухнули на голову тем, кто решил спрятаться, таясь в самых темных углах. Но эти трусы забыли об одном, в какой бы тьме ты ни скрывался, а повелитель этой самой тьмы отыщет тебя даже на том свете. Том Риддл сидел во главе стола, изредка кидая на Гайне, гигантской змее, кусочки мяса, оставшиеся от последнего предателя. Бывший босота и вор, а также воспитанник приюта СВ, Фредерик разглядывал своих последователей. Те представляли еще более жалкое зрелище, нежели сам ослабевший лорд, вынужденный жить в мире без зеркал. Воскрешение взяло свою плату, скрестив человеческую и анимагическую сущность мага, превратив его в чудовище. Конечно, Ридб рассчитывал исправить этот небольшой недостаток, но все это после победы. Сейчас главное правильно воспользоваться инициативой, созданной самим министром, отрицающим воскрешение самого темного мага столетия. Размышления главаря банды, о том себя иначе и не видел, прервало шуршание перьев. А спустя всего несколько секунд перед лордом опустилась обыкновенная почтовая сова, которую можно арендовать за пару серебряных монеток, именуемых сиклями. Сидевший неподалеку Снейп, вернувший высокий ранг среди пожирателей, с подозрением глянул на нежданного почтальона. Никто в мире не должен был знать местоположение явочного поместья, а значит, послать сову. «Милорд», — Северус склонил голову, обнажая свою черную, кривую палочку. «Позвольте», — Том взмахнул рукой, и Зельевар сразу замолчал. «Никто из здравомыслящих людей не станет перечить лорду». Ридб некоторое время изучал сову, а потом взмахом руки забрал у той послание, вложив в мешочек ровно три кнота. Сова, получив вознаграждение, перешла на первую космическую, разве что не мгновенно покидая страшное помещение и не менее страшных людей. Редко что могло заинтересовать видавшего вида черного мага, но в этот раз кто-то справился с нетривиальной задачей. Бандит, по кличке Темный Лорд, повертел в руках странное письмо. Странное потому, что это был вовсе не запечатанный воском пергаментный квадратик, а самый обычный конверт с парой марок и смайликом, нарисованным вместо обратного адреса. Ридб щелкнул пальцами, и конверт испарился, оставив после себя лишь обгрызенный клочок бумаги, писали явно наспех. «Здорово, крестный. В общем, ты там небось занят всякими злодействами, так что перейду сразу к делу. Что бы ты ни предлагал, я не интересуюсь. На этом все. П.С. Спасибо за перо». Ридб еще несколько раз перечитал записку, не понимая, кто это мог прислать. В очередной раз наткнувшись на постскриптум, Том, наконец, вспомнил. Перед его глазами возник наглый, почти 13-летний мальчишка, одетый в какие-то непотребные обноски, с банданой на голову и гитарным футляром за спиной. Том некоторое время сидел надвигаясь, а потом зашелся истеричным хохотом. Пожиратели в испуге жались в спинки стульев. Каждый знал, что за подобным смехом может последовать пытка провинившегося или не оправдавшего ожидания. Но лорд все хохотал, а заклятия так и не срывались с его палочки. Ридб же находил ситуацию весьма забавной, ведь он мог догадаться еще тогда, почти 5 лет назад, ведь какой первокурсник сможет так лихо управляться с огненными чарами, если только в его жилах не течет кровь ифрита. Да, все встало на свои места. Том внезапно замолк, а в его змеиных глазах отразилось вполне человеческое беспокойство. «Отмените приказ», — рявкнул лорд. «Какой, мой повелитель?» Склонился в поклоне Северус. «Ты сам знаешь какой!» Прошипел Волдеморт, и от давления его магии стеклянной крошкой брызнули древние витражи, а камень под ногами зазмеился страшными трещинами. «Мой повелитель», — сглотнул Снейп, понимая, что гнева не избежать. Но приказ был приведен в исполнение 2 часа назад. Ночью, площадь Гримо 12. На кухне собралось все страшнее поколения, включая Альбуса Дамблдора. По-прежнему отсутствовал лишь Аластер Грюм, все еще не вернувшись с задания. Директор больше не видел смысла разыскивать, скорее всего, погибшего Артура Либифлема, но отставной Аврор все еще хотел отыскать сына Чело, ифрита, лишившего его ноги и глаза. «Мальчик не должен об этом узнать», — печально вздохнула миссис, только что выслушавшая рассказ Брустера, потерявшего в недавнем бою 4 Авроров. «Я поставлю чары, ни одна сова не доставит завтрашнюю газету», — поддержал жену мистер. «Мелкий все равно все выяснит», — обреченно произнесла Тонкс. «Герберт не простит меня», — спокойно, но немного грустно сказал Дамблдор, машинально жующий лимонную дольку, внезапно ставшую абсолютно безвкусной. Народ промолчал. Каждый знал, что, да, не простит, что бы ни произошло после, но этого Герберт Ланс никогда не сможет простить, даже если ему сотрут память, лишив воспоминания о детстве. В этот самый момент в Скорисквер мчались кареты скорой помощи, объявлена эпидемия вирусного заболевания. Пока поражен лишь один дом, стоявший в центре района. Дом со старым, прогнившим крыльцом, на чьих перилах даже уже облупилась зеленая краска. 15 августа 1995 г. Лондон, площадь Гримо, 12. Герберт сидел на кухне, держа в руках малышку и наигрывая радужные, бессмертные ритмы Боба Марли, одного из любимых музыкантов юноши. Рокер сидел в одних только семейниках с изображением Микки Мауса, ну и, конечно же, со шляпой на голове. Закинув ноги на стол, покачивая на пальцах резиновые шлепки, Проныра тихонько напевал текст песни, изредка затягиваясь сигаретой и отпивая из чашки крепкий кофе без молока и сахара. Первой в кухню спустилась взлохмаченная Гринджер. Ланс не мог не признать, что у девушки, его ровесницы, округлилось уже все, что должно было округлиться. А после операции на зубах, проведенной месье Поттером, Гермиона стала очень даже миленькой, но все равно оставалась не во вкусе Геба. Часы показывали 6:30 утра, и неудивительно, что Гермиона, привыкшая к полному одиночеству этот ранний час, спустилась в кухню в одном нижнем белье. Леди подошла к холодильнику, недоумевая, кто мог оставить включенным радио, взяла бутылку с холодной водой и только после этого заметила Ланса. Гринджер вскрикнула и попыталась прикрыть все, что обязана в такой ситуации прикрыть приличная девушка. Увы, бутылка сего маневра не одобрила и поэтому упала, расплескивая воду по полу. «Герберт, что ты здесь делаешь?» «Сижу, играю, примус починяю». Гринджер, наверное, собиралась сказать что-то обидное и явно язвительное, но Ланс ее опередил. «Слушай», Геб отложил гитару и уставился на смущенную однокурсницу. «Вот скажи, ты же сейчас в белье, а смущаешься будто голая, при этом на пляже бикини еще уже и тоньше этого неглиже, но никакого смущения нет. В чем логика?» Денджер прошипела нечто нечленораздельное, потом с жаром процедила «козел» и упорхнула в сторону лестницы. Ланс пожал плечами и продолжил играть. Через час на кухне появилась миссис, погнавшая Проныру приобретать человеческий вид. Геб, в назидание, обернулся котом и вальяжной походкой отправился выполнять указания. В комнате юноша накинул футболку с бриджами и снова спустился вниз, где уже собралась вся компашка. Один завтрак спустя. Вот, именно с этими словами, вернее, словом, миссис вручила молодому поколению боевые принадлежности, включающие в себя швабры, ведра, моющие средства, щетки, резиновые перчатки и прочие атрибуты профессионального полового. «Ну, мам», — заныл Рон, — «не кривись», — от строгости голос мадам даже немного звенел. «Все должны потрудиться на общее благо». Герберт, недолго думая, повязал на голову тряпку, предварительно спрятав шляпу в сундучище, с гордостью принял швабру с ведром и отправился на бой с грязью и мелкими злыми духами, родившимися из старых, проклятых темно-магических артефактов. Они не представляли угрозы, но портили атмосферу. «Какого черта мы должны этим заниматься?» — пыхтел Рональд, начищая стены в холле. «Пашем, словно домовые эльфы». Близнецы поддержали брата дружным мычанием, но, судя по их переглядам, шутники планировали какой-то розыгрыш. Гермиона чистила рамы, Джинни прыскала раствором на исчезающих духов, а Поттер и Ланс драили пол. Герберт, повязавший на голову бандану, закатал штанины бриджи и завернул рукава футболки, становясь похожим на какого-нибудь студента, подрабатывающего летом на строительстве стадиона для каких-то там игр. «Эх», — с улыбкой выдохнул Геб, опираясь на швабру и устраивая себе небольшой перекур, во всех смыслах этого слова. Кстати, Роджер тоже не филонил, он, облаченный в одежды уборщика, миниатюрной шваброй сражался со столь же миниатюрными духами. «Видели бы меня мои фанаты, уже представляю заголовки газет, Герберт Ланс и старшая швабра». «Как будто газетам ни о чем больше писать, кроме как о тебе», — презрительно фыркнула Гермиона, все еще не забывшая утренний инцидент. «Вообще-то, милочка, я уже почти месяц как оккупировал большинство первых полос», — козырнул Ланс. «И что?» — пожала плечами девушка. «Если ты решил мериться этим, то про Гарри пишут больше». «А вот и фиг», — Ланс вернулся к работе, пяткой отгоняя назойливого духа, решившего сживать шлепку. «Про Поттера пишут только в Англии. Да и чего греха таить, мне, чтобы стать известным, не потребовался шрам на лбу». На это Гринджер ответить было нечего, но зато нашелся Гарри, орудующий инструментом так же ловко, как и сам Геб. У обоих парней имелось достаточно опыта в обращении с подобными агрегатами. «Лучше бы не писали», — буркнул Лохматый, выжимая тряпку над ведром. «Да ты чего?» — возмутился Ланс, добавляя в воду еще немного порошка. «Это ж так круто! Известность, фанатки, всеобщее внимание, всякие иные преференции. Меня, вон, Авроры почти никогда не штрафуют, только автографы просят». Рон начал походить пятнами, но не будем обращать внимания на комплексы и закидоны этого горилла-подобного человека. Ага, иронично кивнул Поттер. Только если тебя не выставляют на всеобщее обозрение в качестве сумасшедшего лжеца. Черный пиар, сознанием дела протянул Ланс, тоже хорошо. К тому же, если обвинения ложны, то рано или поздно им дадут опровержение, которое только поднимет уровень известности. Тебе легко говорить. Ну да, Ланс мигом посмурнел и отвернулся. Роль страдающего великомученика так прекрасна и заманчива. Еще давай в подол Гринджер поплачь. Что ты хочешь этим сказать? С угрозой в голосе спросил Поттер, которого в последнее время раздражало буквально все и все. Он чувствовал в себе какую-то неоправданную, словно чужую ярость. Дай-ка подумать, Ланс сделал вид, что задумался, а потом сказал с презрением. То, что ты всех забал своим бесконечным нытьем и... Ну, успел Рокер договорить, как Поттер отправил слизеринца в полет мощным, прямым ударом с правой. Натренированный ловец хоть и не был сильным, но зато стал чертовски быстрым. Ланс даже не успел ничего понять, как обнаружил себя падающим на стойку с зонтиками. Свернув ее спиной, юноша неудачно взмахнул рукой, стягивая портьеру с какого-то портрета. В тот же миг коридор затопил мерзкий вопль. Поганые грязнокровки. Мой дом заполонили мерзкие отродья, недостойные чистить нужники славного дома Блэк. Погонь, твари, мрази. Ланс в шоке поднял голову и увидел красивую, молодящуюся леди с черными волосами, и даже в таком возрасте, прекрасным лицом. Правда, общее впечатление портил тот факт, что портрет орал так громко и такими оборотами, что даже у бывалого босика уши заворачивались в трубочку. Проныра все еще разглядывал мадам, а та внезапно опустила взгляд и поток ее брани замолк. Как вы помните, у Геба сложились не самые лучшие отношения как с эктоплазменными, так и с портретами. Видимо, эта дамочка не стала исключением. Впрочем, уже меньше через секунду эта тетка зашлась истеричным хохотом, держась нарисованными руками за плоский живот под большой, упругой, но тоже нарисованной грудью. «Заткнись!» — прорычали где-то у лестницы, и портрет снова скрылся за портьерой. На ступеньках стоял Сириус, убиравший в карман палочку. «Забыли тебя предупредить, Геб, не трогай стойку, а то маман опять раскричится». «Так это твоя, ага», — кивнул бывший заключенный. «Черт, без обид, но в такие моменты я обожаю свое сиротство». Блэк неопределенно хмыкнул и только сейчас обнаружил тот факт, что у его крестника разбиты костяшки на правой руке, а у Ланса по подбородку резво стекает струйка крови из рассеченной губы. «Что у вас произошло?» «Ничего», — хором ответили две знаменитости. «Пар выпускаем», — пояснил Ланс, отряхиваясь от пыли. Сириус еще некоторое время посверлил ребят глазами, а потом, махнув на это дело рукой, свалил по своим делам. Хотя какие могут быть дела у человека, который сперва 13 лет просидел в камере, а сейчас вынужден жить в четырех стенах и все это без доступной ба, женщины под боком. В общем, дел у Сириуса почти не было, но он создавал видимость абсолютной занятости, чтобы свести встречи с Нюниусом к минимуму. Эх, вздохнул Ланс, поправляя съехавшую бандану. Дедовщина в действии, им же на раз-два здесь убраться. Так нет, молодежь запрягают. Твоя правда, Гиби. Может, маленькая диверсия скрасит наше бренное существование? Увы, эту короткую реплику расслышала проходившая мимо миссис, так что уже через полчаса юные волшебники выли волками, цедили проклятия и грязно ругались, но все это мысленно, потому как под пристальным взором прапорщика Молли Уизли бойцы стройбата не имели возможности даже попыхтеть, не то что отвлечься от ратных подвигов во славу отчизны в целом и рода Блэк в частности. Район работ сместился с холла на первый этаж, где в комнатах жили проказники Пикси и прочие духи, чьи шутки редко когда заканчивались добром. Волшебники, вооруженные спреями варки самой миссис, опрыскивали шторы и самые темные углы, в попытке выгнать оттуда крылатых тварей, охочих до несмешных развлечений. В это недетское время, когда приличные дети, простите за каламбур, вовсю втыкали у телевизора или гуляли с друзьями и подругами, подрастающее поколение Уизли, за исключением близнецов, а также Поттер с Гриндижем сражались с вредными недофеями. Гарри, войдя в свой знаменитый боевой кураж, лихо орудовал шваброй в недрах расширенного в пространстве платяного шкафа, в котором некогда жили шубы, а теперь пришедшие им на смену Пикси. По слухам, феи не только пожрали меха и ткани, но еще и дверь в некое иное измерение. Но, скорее всего, это просто нелепая присказка крестного героя, любившего пошутить. Джинни в паре с Гермионой глушили летунов прыскалками, Арон ловил их с очком и складывал в зачарованный пакет, откуда пакостникам уже не выбраться. И если вам это кажется простым, то возьмите средство для мытья окон, поверните крышку на спрай, а после этого попробуйте сшибить муху. Ладно, признаю, муха намного меньше пикси, тогда, воробья, да, попробуйте попасть спреем в воробья и узнайте всю степень не только негодования, обуявшего студентов, но и немалую долю азарта, присущего истинным гриффиндорцам. В тот самый момент, когда был захвачен очередной трехдюймовый диверсант, в комнате появились новые действующие лица. Хотя, вернее будет сказать, не появились, а феерично ворвались, открыв дверь мощным пинком ноги. На пороге, как нетрудно догадаться, стоял Ланс, а над плечом у слизеринца завис миниатюрный Роджер. Оба были одеты самым вызывающим образом. Ланс напялил какие-то коричневые кожаные штаны, по швам которых шли длинные ремешки, будто на штанах индейцев, на ногах ботфорты с узорами, тонким, стальным носом и высоким каблуком. Красная рубаха нараспашку, широкополая шляпа, а на поясе перевязь с двумя кобурами. Во рту же туда-сюда кочевала хрестоматийная зубочистка. Роджер, несмотря на свои габариты, выглядел точно так же. «Вот я и нашел твою банду, грязный дрой», – просвистел Ланс. Руки его дрожали над рукоятями опрыскивателей, каким-то неведомым образом засунутых в кобуру. «Не думал же ты, что сможешь спрятаться от шерифского правосудия в этой чертовой дыре?» Гриффиндорцы зависли, как, собственно, и пикси, к которому обращался известный музыкант. Ланс продолжал пожевывать зубочистку, нервно подергивая пальцами над курком опрыскивателя. Раджи внезапно сменил наряд. Он напялил пончо, сомбреро и схватил гитару, заиграв мотивчик из всем известного вестерна. Пришло время узнать, кто быстрее. Геб показательно сплюнул зубочистку и надвинул шляпу на глаза. Роджер юркнул за стену, вытащил оттуда какой-то сферообразный куст, а потом закинул его, покатив между пикси и явно сумасшедшим рокером. После этого дракончик вернулся к игре, ускорив ритм и взяв на несколько ладов повыше, тем самым накаляя атмосферу. Как только самодельное, картонное перекати-поле ударилось о противоположную стену, Ланс с немыслимой скоростью выхватил из кобуры опрыскиватель, вернее выхватил бы, если бы тот так не вовремя не застрял в растянутой коже. «Вот черт», — только и успел произнести несостоявшийся ковбой. Пикси, не растерявшись, с боевым кличем понесся навстречу врагу. Мелкий дух, непонятно откуда доставший клавишу от старой клавиатуры, ударил ею прямо в глаз ряженого шерифа, затем показал язык и скрылся во тьме коридора. «А нет!» — воскликнул Ланс, заваливаясь на спину. Вопреки тому факту, что болел глаз, парень схватился за живот, словно именно туда угодила вражеская пуля. «Свет меркнет», — прохрипел юноша, зажмуривший пострадавший орган. Роджер вновь переоблачился, напялив черную, траурную фату и принявшись громко хлюпать в белый платочек. «Скажи им», — хрипел якобы умирающий, якобы шериф, — «скажи им, скажи, что я нес возмездие во имя Луны». Тело парня вздрогнуло в последний раз, и тот замер навеки. Погибающий шериф знал, что его верный поклон, последователи, читай, помощники шерифы, никогда не простят грязному дрою такой хани, как убийство миляги парня, самого быстрого стрелка на Диком Западе, маршала Герберта Ланса. В своих фантазиях, искаженных недавно просмотренным вестерном, Проныра пребывал не очень долго. Из воображения себя на месте знаменитого актера Ланса вывела струя, ударившая по лицу. Взбрыкнувшись, рокер поморщился и вскочил на ноги. Бывшего бандита держали на мушке две девушки, решительно настроенные на утопление всем известного анимага, отчаянно не любившего воду. «Это война», — оскалился Проныра, все же вытаскивая свою прыскалку. После этого сложно сказать, с чем сражались юные маги, то ли с пикси, то ли друг с другом. Также вопросом остается, каким образом к водяному побоищу присоединились Тонкс, Люпин и Блэк. Но, возможно, на подобные вопросы и не стоит искать каких-либо вразумительных ответов. Как бы то ни было, а в нечестной и порой даже подлой борьбе, Люпин и Блэк активно пользовались палочками, с ангельскими лицами заверяя молодняк в том, что с ног их сшибают чересчур умелые выстрелы, а вовсе не мощные агураменти. Победу одержала миссис, сделавшая втык всем и каждому и вернувшая воцарившийся на этаже хаос в прежние урсла серых будней банального страйбата. Увы, подвиг маленького пикси, свалившего гиганта всего одной клавишей, остался забыт. Вечером на кухне было как всегда оживленно. Тонкс, слушая Римуса, тепло тому улыбалась, вовремя кивая и искренне смеясь над умными и такими тонкими шутками. Бывший профессор, а ныне посредник между орденом и оборотнями, даже не замечал, какое впечатление он производит на метаморфа, но это не так и важно. Сама же девушка, сверкая искорками в глазах, испытывала некую благодарность по отношению к Лансу, который в данный момент весело смеялся вместе с близнецами, Гарри и Сириусом. Девушка, считавшая, что вправе говорить «я знаю про Ныру дольше всех», была уверена в некоем магическом даре парнишки. Тот не проявлялся в особых способностях или каким-нибудь ином колдовском таланте, но тем не менее оставался поистине волшебным. Ведь где бы ни появлялся музыкант, там всегда звучал смех, а в воздухе звенела радость. Герберт, оценив прикол Блэка, красовался перед публикой своими кошачьими ушами, в одном из которых сверкала огромная гоблинская серьга, а на другом качалась магазинная бирка. Блэк хвастался, что это заклинание однажды применил против профессора Снипа, а миссис все кричала, чтобы Сириус больше не применял проклятия на детях. Ужин прошел в весьма теплой дружеской обстановке, и сейчас, когда народ пил чай, то все что-то жарко обсуждали и искренне веселились. Герберту нравилась эта обстановка, шумно, людно, весело и совсем не одиноко. Собственно, это естественно, что подобному экстраверту, музыканту и позеру не нравилось одиночество и все, что с ним связано. «Никто не видел моей газеты?» – поинтересовался Ланс, уже отчаявшийся найти последний номер. «Ты же не читаешь «Пророк», – заметила Гермиона, в то время пока взрослые украдкой переглядывались. «Не читаю», – кивнул Ланс. «Я про обычную газету говорю. Раньше совы доставляли мне ее в конце каждой недели, а сейчас, швах, может, во время уборки выбросили?» Немного робко предположила миссис. «Скорее всего», – печально вздохнул Ланс. «Вот ведь засада. Да чего там интересного может быть?» – отмахнулся Рон. «Вообще много чего», – ответил Проныра. «В конце концов, в вашем горячо любимом пророке про магловский мир не пишут. Вот я и говорю», – повторился лучший друг Лохматова. «Что там может быть интересного? А к примеру то, что в прошлом году умер Курт Кобейн, и сегодня должны были объявить, когда Кортни Лав даст прощальный концерт вместе с участниками группы. Что еще за кабан?» – переспросил Рональд. Проныра аж задохнулся возмущения. «Как можно не знать такого человека? Это магловский музыкант, Рон. Гермиона, я поражен до глубины души. Оказывается, ты менее ботанична, чем я подозревал». Девушка фыркнула, всем своим видом показывая, что ей безразлично мнение слизеринца. Впрочем, так оно и было. «О!» – вдруг воскликнул Ланс, укладывая на коленях малышку. «Чем рассказывать о музыканте, лучше исполнить его композицию». И Герберт заиграл самый известный трек группы, прекративший свое существование на пике карьеры, и чей лидер попал в, пожалуй, самый известный клуб – Клуб 27. Волшебники хоть и не были знакомы с творчеством знаменитой рок-группы, но оказались весьма благодарной публикой, так что домашний концерт удался на славу. «Я, конечно, не жду голых сис, обнаженных прелестей и летящих трусиков, но хоть поаплодировать можно?» Маги будто отмерли, а потом захлопали. В это время немного извращенный, на криминальной почве, разум Герберта сам собой сварганил хитро-мудрый план. Ланс намеренно понизил голос и неразборчиво произнес: «Может, Кричер знает о газетах?» «Кричер?» – переспросил Блэк. Мерзкий хозяин звал Кричера, и Кричер явился. На кухне мигом смолкли разговоры, а искрящееся, буквально осязаемое веселье словно испарилось, исчезнув от одного вида этого темного пятна. Старый домовой эльф словно служил для всех напоминанием о том, что вокруг шла война, а его мелкие реплики про грязнокровок и предателей крови лишь усиливали общее впечатление. Кричер, чья туника уже давно покрылась масляными пятнами и сотней разноцветных заплат, выглядел так, будто лишь вчера сошел с пьедестала тибетского монастыря. Он был настолько стар, что кожа уже давно стала почти прозрачной, и кости не проглядывали лишь благодаря обилию черных, пигментных пятен. Желтые зубы и полуслепые глаза дополняли картину, позволяя фантазировать на тему современничества Кричера и основателей Хогвартса. «Мерзкий хозяин привел своих поганых друзей», – причитал Кричер. Обеденный зал заполонили отбросы, провонявшие магловскими нужниками. Видела бы эта почтенная матушка, ох, как бы она долго пытала мерзких, поганых. «Заткнись», – прорычал Сириус. Губы Кричера сами собой слиплись, и пуст челюсти продолжили движение, но домой эльфа больше не издал ни звука. Ланс впервые видел домового эльфа. Тот эпизод в Новом Салеме юноша резонно считал глюками после вампирского пойла, Так что действительно, первое знакомство, наверное, дальнее родство с эльфами должно было вызывать у юноши хоть толику сочувствия, но даже этого не возникло в груди волшебника. Проныра, воспитанный в духе Скорисквера, всегда считал, что его дом находится на самом краю и проблемы остальных никоим образом не могут его касаться. И все же, даже подобные убеждения не могли заставить юноши отвести взгляда своих лучистых, синих глаз. В какой-то момент черные глаза блюдца эльфа встретились с прищуром человеческих. Кричер, казалось, задохнулся на мгновение, а потом с силой треснул головой об угол стола. В тот же миг губы снова обрели свободу. Наказавший себя эльф мог сбросить запрет хозяина, сказанный во гневе. «Позвольте», — произнес Кричер и щелкнул пальцами. Тот же миг исчез он сам и кофе, стоявший напротив музыканта. «Делараа», — протянул парень, так и не допивший крепкий капучино. «Старый окончательно с ума сошел», — покачал головой Сириус. «И вам его совсем не жаль?» — вклинилась Гермиона. Блэк не успел договорить, как на кухне вновь появился домовик. Кричер с поклоном поставил перед юношей белую, фарфоровую чашку, когда все остальные пили из фаянса, так как сервиз домовик где-то прятал, наполненную странным, оранжевым напитком. Сидевший рядом с Лансом Поттер не смог сдержать порыва и скривился, почуяв мерзостный запах, исходивший от пара, клубящегося над варевом. Вскоре, когда аромат добрался и до остальных присутствующих, то вся кухня смотрела на Кричера как на врага народа, даже Гермиона не могла найти оправдания такому поступку. Проныра, благодарно приняв чашку из дрожащих, морщинистых рук, с наслаждением втянул носом пьянящий аромат. Юноша зажмурился, глубоко вдыхая пряный, дурманящий пар. Почему-то он напоминал парню о уходящем лете, о солнечных брызгах, щедро разлитых по густому, зеленому лугу, о просыпающихся зверях и поющих в вышине птицах. Герберт как наяву увидел всех своих друзей, собравшихся на маленьком пляже, услышал бренчание натянутых струн и плеск крепких и не очень, напитков в простых кружках и бутылках, охлажденных в спокойной воде. Герберт, не обращая внимания на эмоции сотрапезников, отхлебнул немного и, с расширившимися от удовольствия зрачками, разве что не залпом осушил чашку. По венам словно заструился пожар, согревая каждую клеточку тела, успевшего содрогнуться от подступающих заморозков. В этом году зима обещала быть скорой и холодной. «Что это за гадость?» — воскликнул Сириус, запоздало выбивая чашку из рук ошалевшего от такого финта Ланса. «Чем ты отравил моего гостя?» «Кричер ничем не травил уважаемого гостя», — гордо произнес эльф, презрительно смотря на всех, кроме музыканта. «Кричер сварил для гостя чай из солнца цветка». «Какого такого цветка?» — переспросил Рон. «Так волшебники первоцветы называют», — неожиданно для себя ответил Геб. «Самые первые цветы, начинающие цвести еще до того, как сойдут последние снега, и как ты только выпил это вонючее пойло», — скривился Сириус, за что получил укоризненный взгляд от миссис, считавшей, что ругаться при детях — это четвертое непростительное заклинание. Ланс не стал заморачиваться по поводу запахов, а широко улыбнулся домовику и сказал: «Спасибо». Уважаемый гость поблагодарил недостойного Кричера. Жалкий Кричер этого не забудет, и эльф беззвучно исчез, растаяв подобно утреннему туману. Герберт еще некоторое время вертел в руке чашку, чувствуя, как подступающий, еще пока нерешительный холод уходит, испуганно скуля перед горячим, обжигающим жаром. Словно кто-то зажег в животе небольшой, но яростный, согревающий костер. Впрочем, Геб мигом опомнился и с бравадой подмигнул Лохматому. «Я же говорил», — засмеялся Ланс, в чьем смехе все отчетливее слышались мяукающие нотки. «Всемирная известность имеет свои преференции. Вон, даже эльфы темных семейств меня уважают. Это ты кого тут темным назвал, щусинок?» Именно после этих слов на кухне началась кутерьма, когда черный, весело лающий пес начал гоняться за удирающим, вопящим что-то котом. Кто-то смеялся, иные делали ставки, и лишь миссис безуспешно пыталась навести хоть какой-нибудь порядок. 16 августа 1995 г. Англия, Лондон. Площадь Гримо 12. «У вас когда-нибудь бывало ощущение, что что-то должно произойти?» «Конечно, бывало, наверное, ответили бы вы, но я совсем не про тот мандраж, возникающий перед каким-то важным событием, и вовсе не про предвкушение чего-то, вам столь же известного». Этот вопрос относился к обычному утру, когда, еще даже не успев проснуться, вы бы с легкостью осознали такой простой факт, как сегодня будет нечто. И, что грустно, обычно это нечто резко ассоциируется со словом «жопа» или «п», ну и дальше по смыслу. Не знаю, бывало ли подобное у вас, но Герберт Ланс еще до того, как согнал остатки сна, уже понял, что что-то сегодня все же произойдет. Пусть за окном и брезжил пока еще теплый, но уже не летний рассвет, а на улице спешили пешеходы, бредущие то в метро, то к остановкам, и ничего не предвещало каких-либо проблем, но проныра был настороже. Годы жизни в приюте научили молодого мужчину доверять своим инстинктам, частенько полагаясь на них больше, чем на логику и здравый смысл. Одевшись и умывшись, проныра спустился на кухню. Там уже вовсю орудовала миссис. Она одновременно чистила картошку, варила каши, делала бутерброды, досыпала какие-то приправы, мыла посуду, резала хлеб и делала еще 101 дело. Что-то, конечно, при помощи бытовых чар, а что-то и собственными руками. «Доброе утро, миссис Уизли», – поздоровался зевающий Герберт, усаживаясь за стол. «Доброе утро, Герберт», – улыбнулась женщина, левитируя перед юношей овсянку и несколько бутербродов. «Не мучил бы ты себя, вставал попозже, уборка никуда не денется». Привычки, Герберт пожал плечами, в очередной раз сотрясая стены трубным зевком. «Гермиона вчера на тебя жаловалась», миссис переключалась на помывку, оставив ножи, ложки, коробки с крупами с смесями летать по воле маги. «Говорит, подглядываешь за ней, и вообще бесчинствуешь. Люди врут». Миссис улыбнулась и, проходя мимо, взлохматила волосы подопечному. Ланс мигом надулся, становясь похожим на обиженного кота. Юноша с укоризной глянул на опекуна, коря ее за то, что она воспользовалась отсутствием шляпы. «Вроде уже большой, а ведешь себя как ребенок. Вот и буду себя так вести», — продолжил бубнить музыкант, дуясь, словно пятилетний мальчик, у которому не дали съесть шоколадку перед обедом. «Да», — улыбалась миссис, — «а кто пару лет назад заявлял, что он уже вырос и уже не ребенок? Я был глуп и наивен, ребенком быть круто, так что даже в 40 я все равно буду вести себя так же». Миссис засмеялась и с трудом напустила в голос строгости. «Все же извинись перед Гермионой». «Хорошо, извюсь». «Что-что?» Ланс набрал в легкие побольше воздуха и выпалил. «Хорошо, я извинюсь». Вскоре на кухню стали подтягиваться и остальные взрослые, молодняк все еще дрых, хотя это и нельзя утверждать про близнецов, из комнаты которых всю ночь доносились какие-то взрывы и бульканье, возможно, изобретатели даже не ложились. Тонкс, наконец, смогла добыть плакат с Гербертом, который не изображал бы волшебника по пояс обнаженным. Девушка, помнившая юношу еще совсем мелким и наглым, никак не могла свыкнуться с мыслью, что перед ней взрослый мужчина, да и не очень этого хотела. Так что молодой Аврор собиралась навсегда сохранить в своей памяти образ сорванца в бандане и с постоянным фингалом под каким-нибудь глазом. С трудом леди отыскала на прилавках плакат, где Ланс играл на гитаре одной рукой, будучи полностью одетым, спокойным, но с бессменным пиратским оскалом на устах. «Подпишешь?» — улыбнулась девушка, протягивая маркер. «Конечно!» — воскликнул Геб, отодвигая в сторону тарелку. Музыкант недолго думал, чтобы ему такого написать, споро выведя в углу «лучшему Аврору в мире и сногсшибательной красотке Н. Тонкс от». И дальше шла длинная, красивая подпись. Некогда у Геба была совсем простенькая, но по наставлению доктора Зло он ее все же сменил. «Спасибо», — девушка чмокнула приятеля в щеку и отложила плакат на край стола, сохнуть. Народ разбирал порции, а Роджер наконец получил свой пайк, содержавший в себе минимум белков, но зато максимум сахара и сдобы. Дракончик вмиг схрумкал печенье, смазанное медом, и упорхнул на полу шляпы, где собирался вздремнуть до обеда. Ну или до того момента, как его двуногий друг не найдет им обоим какое-нибудь приключение. «А жаль, что газеты нет», — печально вздохнул Ланс. «Я так хотел съездить на концерт Кортни». Взрослые никак на это не отреагировали, сделав вид, что ничего не слышали. Зато отреагировал кое-кто другой. Кричер некогда познакомился с королем ничего, единственному разумному на земле, в котором сохранилась кровь далеких предков самого эльфа, настоящих фири. Тот странный эфрит пусть и сохранил корону, но правил ничем, потому и звался королем ничего. Он был добр с Кричером, всегда защищая от нападок гостей молодого хозяина Регулуса и хозяйки Вальпурги. Кричер очень горевал, когда узнал о гибели уважаемого гостя короля. И вот теперь в доме славного рода Блэк появился странный человек, оказавшийся на поверку сыном уважаемого гостя короля. А это, в глазах добросовестного, по его мнению, домовика, делала из странного паренька, второго короля ничего. Мог ли Кричер не исполнить пожелание уважаемого гостя? Герберт почувствовал чье-то присутствие и посмотрел под стол. Там оказался тот самый домовик, угостивший вчера юношу таким вкусным чаем. Старенький эльф приложил длинный палец к губам и протянул какой-то рулон, в котором Геб вскоре опознал газету. «Спасибо», — одними губами произнес Герберт, принимая подарок. Кричер улыбнулся гостю своей кривой, но довольно теплой и живой улыбкой, и снова исчез. Проныра, оглядевшись, незаметно развернул газету, надеясь найти там дату концерта и место проведения. Если будет надо, Ланс для такого даже из Хогвартса сбежит, и сердце юноши замерло, когда он увидел заголовок первой полосы. Вокруг смеялись, что-то обсуждали, а Герберт отчаянно пытался вспомнить, как дышать. Звуки доносились словно из-за толстого стекла, изредка ударяя по ушам словно молотом по чугунной наковальне. Ланс раз за разом перечитывал строчки, надеясь, что это все не лепится, дурацкая опечатка и не более, но когда взгляд уперся в списки погибших, Герберт понял, что утреннее предчувствие его не обмануло. Сириус, заметив, что Геб сам на себя не похож, наклонился над его плечом и увидел газету. Гер, не успел бродяга договорить, как слизеринец вскочил на ноги. Все мигом замолчали, пораженно наблюдая картину, которую больше никто и никогда не увидит. Маги видели, как человек, носящий фамилию Ланс, испуган настолько, что даже забыл, как говорить. Юноша побледнел, отчего его загорелая кожа стала разве что не серой, а вся красота словно стала истаивать, обнажая некое, можно сказать, уродство. Старшие с замиранием сердца наблюдали за тем, как медленно и неповоротливо газета падала на старую скатерть. Проныра огляделся и рванул к выходу, но его вовремя схватил мистер, крепко сжимая запястье. Гер, но и ему не было суждено договорить. Беззвучно появился Кричер, чье лицо было перекошено от ярости, презрения и омерзения одновременно. Мерзкий предатель крови посмел коснуться уважаемого гостя. Крикнул эльф и щелкнул пальцами. Мистер, словно таран пришибленный, отлетел к противоположной стене, превращая стеклянный буфет в груду хлама. Пока народ ошалело думал, что ему делать, спасать Кричера от гнева Сириуса, помогать Сириусу, удерживать опасного для себя музыканта на месте или выручать Артура, Ланс уже был готов. Проныра вылетел на улицу, захлопнув за собой дверь. Кричер гордо выдержал страшный удар Блэка, чуть не свернувший ему шею. Он помог сыну короля, он помог самому королю, даже если его сейчас убьют, он сможет похвастаться перед предками подобным достижением. Мерзкий предатель крови легко отделался, за то, что посмел коснуться уважаемого гостя. Эльф сплюнул кровью и подошел к плите. Он взял в руки раскаленную сковородку, приготовившись наказать себя. Будь здесь отец уважаемого гостя, он бы превратил всех мерзких гостей в кучку пепла. Сириус, несмотря на то, что на нем повисло без малого четверо челок, уже замахнулся для нового удара, но в его голове что-то щелкнуло, и он спросил: «Кричер, ты знаешь отца Герберта?» Но вместо ответа последовал лишь страшный крик, когда раскаленный металл коснулся лица провинившегося домовика. Пока на кухне сбегались разбуженные шумом молодые волшебники, из камина вышел высокий старик в расшитой звездами мантии и с парой лимонных долек наготове. Дамблдору не хотелось, чтобы студент его снова обворовал, так что он держал угощение наготове, что, впрочем, не спасло его шока, когда он увидел тот хаос, что воцарился на кухне. В этот самый момент по улице бежал Ланс, чье сознание окутал какой-то странный, тяжелый туман. Он бежал по широкому проспекту, не разбирая ни дороги, ни лиц. Аластер Грюм возвращался с проваленной им миссии, понимая, что Артур Либефлим либо мертв, либо сам скрывается ото всех и вся. Бывший Аврор шел по улице, когда его чуть не сбил с ног какой-то парень, несущийся словно почтовый экспресс. Всего на миг их взгляды встретились, но этого оказалось достаточно, чтобы Аластер ощутил знакомое ему чувство. Грюм ощутил нечто, предвещающее сегодняшнему дню определенное событие. Эта уверенность буквально окрылила боевого мага, за считанные мгновения донеся его до явки ордена. Аластер ворвался в прихожую, аккуратно огибая стойку с зонтами. Он вошел на кухню, с поражением наблюдая за тем, как пресветлый Альбус Дамблдор пытается спасти Кикимера не только от него же самого, но еще и от Сириуса. Все остальные либо лечили подраненного Артура Уизли, либо пытались увести детей наверх, что получалось не очень хорошо. Аврора, решивший занять позицию Сириуса в вопросе скорейшего умерщвления ополоумевшего домовика, случайно скинул со стола какой-то плакат. Будучи воспитанным человеком, Аластер нагнулся, дабы исправить обидную неловкость, но стоило ему поднять глянцевый лист, как он чуть ли не возликовал, пугая Тонг с хищной улыбкой, не присущей ее неофициальному начальнику. «Альбус!» — воскликнул Аврор, привлекая к себе внимание. «Я его нашел!» Директор, понявший, что словами разрешить ситуацию не удастся, устало взмахнул рукой. В тот же миг магия, лишенная контроля, разбушевалась с немыслимой силой. Разбитый буфет, словно на перемотанной во времени пленке, сам собой сложился воедино. Раны Артура зажили, а кровь буквально влилась в него обратно. Все взрослые, помимо воли, расселись за столом, будто притянутые отъехавшими в сторону стульями. Детей за спины затянуло по комнатам, а двери звучно захлопнулись, заблестев серебряной пленкой запирающего заклинания. Сковородка отлетела от лица Кричера, вновь упокоившись на плите, а ожог словно втянулся в металл. Собственно, и сам домовик исчез, будучи выдворенным из кухни. Наконец наступила тишина, и люди вновь смогли говорить, больше не ощущая на себе невероятное давление чужой силы. «Я нашел его, Альбус», — повторил Аластер, чьи глаза пылали охотничьим азартом. «Я нашел Артура Липфлема». В этот раз тишина воцарилась без помощи магии. Кто-то побледнел, Тонгс же напротив, хотела спросить, что в этом важного, потому как такой фамилии она никогда не слышала. Чего нельзя было сказать о побелевших Сириусе, Люпине, Чите Уизли, Брувстере и всех остальных. «Где он?» — спросил посуровевший Альбус, рассчитывающий, что он сумеет поговорить с юношей перед тем, как его найдет и склонит на свою сторону Риддл. «Я не знаю где, но я знаю кто», — с этими словами Грюм ткнул пальцем в плакат. «Вот Артур Либифлим». Тишина все еще висела некоторое время, но потом кухня потонула в необидном смехе. «Не может быть», — отмахнулся Сириус. «Бродяга верно говорит», — кивнул Люпин. «Гибини ваш Либи, как его там», — возразила Тонкс. Дамблдор молчал. В его голове медленно складывалась хитро-мудрая мозаика, отвечая на все вопросы, возникавшие за эти 4 года. «Аластер, ты в своем уме?» — взъярилась миссис. «Он была подобна наседке, на чье потомство решили совершить вероломное нападение. Это Герберт Ланс, а никакой Артур Либифлим». «Да уж», — Сириус смахнул смешливую слезинку. «Геб Пронер и Артур Либифлим, эта шутка сделала мой день». Аластер, не обращая внимания на своих соратников, смотрел за старым другом, на чьем лице читалось сомнение. Грюм не сомневался в своих словах. «Да, пусть этот Артур, Герберт, Пронера, да неважно, как его там, и не выглядит как Ифрит. Но сомнений нет, это он». Грюм лишь раз видел Элизабет, любовницу своего смертного врага, но этого хватило, чтобы Аластер навсегда запомнил ее лицо, выжженное в памяти старого Аврора. В тот день Грюм, вместе со своими подчиненными, явился на квартиру Либифлема, сданную ему Снипом, внезапно перешедшим на сторону Ордена.